Эту истину очень трудно усвоить. Многие, даже после того, как постоянно слышали о ней, не понимают ее, потому что для этого надо, чтобы как говорящий, так и слушающий были людьми незаурядными. Да, учитель должен быть исключительным человеком, но и таким же должен быть ученик. Всем известно, что религия требует от нас слепой веры. Каким бы неприемлемым казалось такое требование, под ним, однако, скрывается великая истина. Ум не следует беспокоить напрасными рассуждениями, потому что рассуждения никогда не приведут нас к познанию Бога. Это познание требует опыта, а не рассуждений. Все доказательства, все рассуждения должны быть основаны на известных фактах. Без фактов не может быть никакого суждения. Рассуждение есть способ сравнения известных фактов, которые нами уже непосредственно восприняты. Если таких уже известных из жизни фактов нет, не может быть никакого рассуждения о них. И будучи правильным относительно внешних предметов, почему это не должно быть верным относительно внутренних? Это одна из огромных ошибок, в которые мы постоянно впадаем.